43. Я теперь живу в отдельной клетке. Она, правда, очень маленькая. Два шага в одну сторону, два в другую. Зато отдельно я могу делать эти четыре шага, никого не боясь. Отдельную клетку мне построил Симеон. Ругался, кричал, обзывал меня всякими ужасными словами, но все равно строил, потому что ему Сергей Александрович велел. Кстати, именно здесь я понял, что у людей таким удивительным образом устроена жизнь, что если один другому что-то приказал, другой обязан это выполнять. Даже если не видит в этом смысла, даже если ему противно, должен. Все равно. Сергей Александрович меня пожалел. И поскольку это первый человек, который пожалел меня, я снова готов назвать его своим хозяином. Но Сергей Александрович, по-моему, во мне не нуждается. А если человек во мне не нуждается, он хозяином быть не может. В этой истине я убеждаюсь все больше и больше. А в последнее время я даже твердо понял, что это такой закон. Уж не знаю, кем придуманный, но закон. До последнего времени мне казалось, что с моими сородичами можно разговаривать, можно даже пытаться объяснить им что-то самое главное. Иногда мне даже казалось, тот, кто дарит дни, не убил меня именно за тем, чтобы я образумил моих сородичей. Однако я в очередной раз ошибся, пытаясь понять того, кто раздает дни. И издевательство моих сородичей надо мной происходило так. Сначала они задавали вопросы. Причем спрашивали, как правило, о чем действительно важном таком, что, как мне казалось, может повлиять на их жизнь, а значит, и на их смерть, что, наверное, важнее. Например, они спрашивали у меня, «Ну что, тварь безымянная, страдаешь, сволочь, из-за того, что погубил нашего товарища?» Я отвечал, «Страдаю». «Ну и чего?» — издевались они. «Ты говорил, что в страданиях нет ничего плохого. Тебе чего, нравится страдать?» Разве можно не ответить на такой важный вопрос? Я снова терпеливо отвечал. Страдания не могут нравиться. Но если тот, кто дарит дни, раздает мне дни страданий, значит, это для чего-нибудь необходимо. И потому каждое утро я буду благодарить его за то, что это утро наступило. А если этого того, кто дарит дни твои, вовсе нет, тявкали они. Что ж, не можешь доказать, что он есть. Значит, его и нет. А если его нет, то все твои переживания напрасны. Я снова отвечал, я не могу доказать, что он есть, а вы не можете доказать, что его нет. Но я верю в его существование, а вы в его несуществование не верите. Вашими словами движет не вера или неверие, а желание, чтобы не стало унизить меня. И ты что, по-прежнему хочешь сбежать? Небось, надеешься на своего этого, который дни раздает? И поскольку был вопрос, то должен был возникнуть ответ. На того, кто раздает дни, я надеюсь всегда. Без этой надежды я давно бы умер тут у вас. Обижать я хочу, потому что тот, кто находится в плену, непременно должен мечтать из него вырваться. И вот когда у них заканчивались аргументы, они бросались на меня с дикими криками. Однажды я понял, что они ничего не слышат. И говорить с ними бессмысленно. И я замолчал, и они стали бросаться на меня просто так, не утруждая себя поисками повода. Иногда приходила Ирина, и кого-то из моих сородичей уносили. Иногда приходил Семен и кидал на пол клетки других сородичей, сонных, новых, на них никто не обращал внимания. И только я бросался к новичкам, каждый раз с ужасом выискивая среди них лайму. Я мечтал ее увидеть где угодно, но только не здесь. В общем, сородичи менялись. Отношение ко мне оставалось неизменным. Постепенно все забыли, почему издеваются именно надо мной, но продолжали измываться. Я даже подумал, что моим сородичам просто необходим кто-то, над кем можно безбоязненно изгаляться. Это тоже какой-то странный закон, над которым, правда, мне не хотелось размышлять. Я решил спокойно ждать смерти, которая почему-то никак не приходила. Сородичи разрешали мне пить, но не позволяли есть. А драться за кусок мяса у меня не было сил и желаний. Я бы, конечно, спокойно умер с голода, если бы не Шарик. Каждую ночь он молча приносил им еду. Поначалу я благодарил благородного сородича, который, рискуя собой, спасал мне жизнь. А потом я убедился, что многие сородичи замечают, как подкармливает меня Шарик. Однако делают вид, что слепы. Каждый из них боялся признаться другому, что ему вовсе не жалко для меня небольшого куска мяса, потому что на самом деле никто не желает моей смерти. И тогда я подумал, каждый из них в отдельности куда лучше, нежели все они вместе. И мне стало ясно, это тоже закон. Когда сородичи объединяются в стаю, стая требует самого плохого, что есть в них, а все хорошее попросту не нужно. Впрочем, может быть, закон не в размышлениях, а в выводе, который из всего этого следует. Если хочешь сохранить в себе хоть что-то хорошее, не надо ни с кем объединяться. Итак, о том, откуда вдруг взялась клетка. Однажды, видимо, Семену надоело едва ли не каждый день обливать нас водой, и он позвал Сергея Александровича. — Сергей Александрович, — вздохнул Семен, — ну надо же этого пса на опыта, ей-богу, ну ведь весь этот бред из-за него. Все псы как псы, спокойно поели, спокойно поспали, спокойно легли под шприц. А это, чего он сдался? — Драки из-за него. Услышав этот вопрос, я почему-то твердо понял, что меня не убьют. — Так я ж говорю, — обрадовался Семен, — видимо, он понял совсем не то, что я. — Уберем, драк не будет. Сергей Александрович долго-долго смотрел на меня, причем не вообще на меня, а в мои глаза. И не просто смотрел, а вопросительно, как будто в мои глаза хотел прочесть какой-нибудь ответ. Потом Сергей Александрович сказал, — Ты прав, Семен, мы его уберем. Тут мы с Семеном обрадовались оба, потому что я для него явная обуза. Я, потому что понял, что предчувствия обманули, меня наконец-то убьют, а ничего кроме смерти я себе уж не желал. В отдельную клетку, — добавил Сергей Александрович. Семен пытался спорить, но, поняв бесперспективность этого занятия, начал строить мне клетку. Новая клетка пахла Семеном. Это было отвратительно, потому что Семен пах злобой и спиртом. Тот-другой запах выветривается очень долго. Я как раз обследовал свое новое пристанище, пытаясь найти место, где меньше пахнет, как услышал шаги на лестнице. То, что это был Сергей Александрович, я понял сразу, хотя шел он как-то странно, пошатываясь. В руках Сергей Александрович держал бутылку, которая тоже пахла злобой и спиртом, то есть Семен. Сергей Александрович периодически отхлебывал от Семена, и чем больше он отхлебывал, тем туманнее становился его взгляд. Сергей Александрович долго смотрел на меня сквозь отверстие сетки и ничего не говорил. А я смотрел на него, думая, может, он снова хочет войти в моих глазах. Какой-то ответ, пусть смотрит. Наконец он сказал странную фразу. «Дышает!» И открыл клетку. Я подошел к выходу и лег, чтобы было удобнее на меня смотреть. Сергей Александрович почесал мне за ухом, спросил. «Кто ж ты такой, а?» А потом добавил совсем странное. «Кто ж тебя послал?» Еще подумал и снова сказал загадочно. «А меня кто послал?» Я не знал, что отвечать на такие вопросы. Впрочем, Сергей Александрович и не нуждался в ответе. Ему, видимо, просто не с кем было поговорить, и он спустился ко мне. И хотя я понимал, что он нуждается во мне временно, все равно было приятно. Однако, — говорил Сергей Александрович, — вещи странные, смысл которых, во всяком случае, я понять не мог. «Они все орут на меня». Крыс, мол, надо резать, на крысах все проверять. Опыты всю жизнь на крысах ставят. Собаки, мол, денег много требует, а мы институт бедный, дураки, правда. Я не был до конца уверен в том, что те, кто предлагают резать крыс вместо собак, дураки. Но своего несогласия, на всякий случай, никак высказывать не стал. Сергей Александрович меж тем продолжал. Кто такие крысы? Противные, вредные существа. Крыса... Чтоб ты знал, способна загрызть младенца. Разве благородной собаке такое может в голову пойти? Тут Сергей Александрович был абсолютно прав. Я подставил ему другое ухо. Конечно, я рассуждаю смешно и нелепо. Он сделал большой глоток из Семена. Но я твердо знаю, что человечество должны спасти собаки. Или лошади. Но мне почему-то кажется, что скорее собаки. А как же сами люди, спросишь ты? Я не собирался ничего спрашивать, потому промолчал. «На них надежды нет», — продолжил ученый. «Все они прогнили от корней до верхушки. Они все время о карьере думают, о том, как свою собственную личную жизнь улучшить. Им не до человечества. Люди людей не любят, вот в чем парадокс. Используют? Да. но не любит. А вот собаки, ну и лошади еще, единственные существа, которые любят человека, причем совершенно бескорыстно. У нас ведь как? Если один человек другого бескорыстно полюбит, про это тоже романы сочиняют, то к факте кажется невероятным. В миллионах квартир живут существа, которые просто так абсолютно безвозмездно, заметь, и преданно любят людей. Но все так к этому привыкли, что это абсолютно никого не волнует. — Как хорошо, — говорил Сергей Александрович. Так бы его слушал и слушал. Люди ничего друг другу объяснить не могут, хотя знают массу слов. Собаки же, ну и лошади тоже, слов не знают, а понимают. Между тем, практически все. Если бы я имел право говорить, я бы сказал Сергею Александровичу. Уважаемый Сергей Александрович, поверьте, и ваша собственная жизнь, и жизнь того самого человечества, о котором вы так волнуетесь, стала бы намного лучше, если бы вы не относились к тем, кого не понимаете, пренебрежительно. Если вы не понимаете нашего языка, то это вовсе не означает, что его нет вовсе. Я, например, язык ваших лошадей, любимых, не понимаю, однако я не утверждаю, что лошади не разговаривают. Но права говорить я не имел, зато имел полное право слушать, тем более, что говорил Сергей Александрович, не сказать, чтобы очень понятно, но зато интересно. Значит, собаки, с одной стороны, любят и понимают людей, а с другой не замараны жизнью в социуме. Ты хоть знаешь, что такое социум? Что такое социум, я не знал, но на всякий случай улыбнулся. Сергей Александрович моей улыбки не заметил, он был занят, видимо, важными для него рассуждениями. Социум — это дерьмо, если коротко. Теперь понятно? Какой умный человек этот Сергей Александрович, как понятно все объясняет, подумал я. Но почему же он не хочет быть моим хозяином? Причем это такое дерьмо, которое в результате поглотит человека словно болото. Чем больше отхлебывал Сергей Александрович из бутылки, тем темпераментнее он говорил. «Бог должен нам дать какой-нибудь шанс на спасение, правильно?» — продолжал Сергей Александрович. «Вот он послал собак и лошадей, чтобы они людей спасли. Вопрос, как именно спасли?» Ответ, не знаю. «А ты меня спрашиваешь, зачем я собак режу, чтобы попробовать понять, как со СПИДом бороться? Я думаю, может, это и есть наш шанс. И главное, тут крысы точно не помогут, а собаки, может быть. Как бы я хотел посоветовать Сергею Александровичу резать лошадей? Ведь если он считает, что мы и лошади должны спасти человечество, я не понял, к сожалению, от чего, то, может быть, стоит попробовать с лошадьми? Их, правда, тоже жалко. Но самое главное, чего я не понял, неужели нет иного способа спасти это самое человечество, кроме как резать собак? А если мы как-то по-иному можем спасателями стать, раз уж у нас это на роду написано. Я решил внимательно смотреть на Сергея Александровича. Вдруг он прочтет в моих глазах вопрос и на него ответит. Но Сергей Александрович спал. Я подумал, если завтра утром придет, например, Семен и увидит здесь спящего Сергея Александровича, будет нехорошо. Я никогда не будил человека и совершенно не знаю, как это надо делать. Подумал я, подумал и стал облизывать этого уставшего ученого.